Глава 17. Рычащий, грубый звук трубы прерывает райское пение птицедев. К тому времени мы успеваем подняться на пару метров от земли. Труба все громче, и тот, кто на ней играет, фальшивит. Я вспоминаю, что эти существа не переносят резких звуков, боятся. Птицедевы начинают в панике разлетаться. Они выпускают меня, и я падаю обратно на клумбу висячего сада. Больно ударяюсь о землю. Чары рассеиваются, я постепенно прихожу в себя. Та птица-дева, что разговаривала со мной, еще какое-то время порхает поблизости, не решаясь подлететь ко мне из-за громкого звука трубы. Ничего не добившись, она улетает в небо. Это было опасно. Чертовски опасно. Брат действительно нуждается во мне, но это не братская любовь. И не соскучился. Он жаждет обрести могущество, возродить трехглавого дракона. Если Радим меня заполучит, то полностью поглотит мою сущность. Но уж нет. Мы должны срочно найти этот богатырский меч. Мне нужен этот артефакт. Я все еще на земле, перевожу дыхание. Труба замолкает, прислушиваюсь. Какие-то шорохи, ветер колышет деревья, где-то загудел автомобиль. Раз снова звучит жизнь, то опасность миновала. Смотрю на своего спасителя. Мавка! Влад вернулся. Я вскакиваю и обнимаю парня, а тот обнимает меня в ответ. «Спасибо», — шепчу ему, — «ты вовремя». Влад молча кивает. Он выглядит равнодушным, как и всегда, но я ощущаю его внутреннюю, уютную теплоту. Мавка отстраняется, он не любитель прикосновений и долгих объятий. Чувствую себя эгоистом, потому что не желаю, чтобы он отходил, но и удерживать силы не стану. «Нужно найти Мариана и Феодору как можно скорее». Мавка закрывает глаза в ответ. «Не хочу, чтобы Мариан знал, что я поддался чарам птицедев. Стыдоба. Я ведь могущественное существо и должен защищать Мариана. В конце концов, я дракон. Пожалуй, не стоит упоминать об этом происшествии. Птицедевы тоже служат Радиму?» Влад игнорирует мой намек и спрашивает, как ни в чем не бывало. «Вряд ли. Скорее, он упросил их помочь». «Птицедевы — потомки райских существ, они не должны быть злыми». Неуверенно говорю я, глядя в небо. Ловлю себя на мысли, что снова хочу услышать их пение. «Ага, я видел, не злые. Просто иногда прилетают на землю и своим пением случайно сводят людей с ума», — с сарказмом произносит Влад. «Мне нечего возразить. Иди за мной». Мы возвращаемся во дворец, проходим через несколько залов. Влад точно знает, куда идти, он приводит меня к Мариану. Какое облегчение, и Феодора тут. С ними все хорошо. От радости сердце пропускает удар. «Где вы были?» – вскрикивает девушка. «Мы тебя обыскались! Мариан не чувствовал тебя!» Возникли некоторые трудности, мнусь я, стараясь не смотреть на Мариана. Но мне удалось разобраться с ними. Что-нибудь нашли? «Да», – невозмутимо подтверждает Мариан. Он выглядит равнодушным, но я чувствую на себе его холодный взгляд. «Меча богатырей здесь нет. Духи поведали, что вместо него бутафория. Поговаривают, оригинал давно выкупил коллекционер. Его усадьба находится в Ленинградской области. Будет удача, если оружие там». «Нам удалось выяснить адрес». Феодора довольно показывает бумажку. «Всего каких-то 2 часа езды, и мы на месте». «Надо передохнуть, поесть, и можно выдвигаться». Мариан мельком взглядывает на меня. Чувствую, как он напряжен. «Здесь были птицы-девы». Добавляет наш друг. Он не спрашивает, знает. Я все равно киваю в ответ. «Птицы-девы?» – интересуется Феодора. «Потомки райских птиц. Существа с женской головой и телом сыча», – поясняю я. «Все в порядке, все обошлось». «Отлично, тогда я знаю хорошее кафе. Тут недалеко, и работает оно круглосуточно». Феодора будто поняла мои чувства, недоверчиво смотрит на меня, но переводит разговор. «Можно считать, что первая часть плана прошла успешно, ведь так?» «Идемте, я покажу кафе». Я выдыхаю с облегчением. Никто не стал расспрашивать в подробностях о птице-девах. Мы выходим на улицу. Рассвет близко. Праздник давно кончился, но на площади еще гуляют. Весь недолгий путь до кафе Феодор восхищенно перечисляет события ночи. Мариан нашел девушку, когда потерял связь со мной. Он почувствовал присутствие птицы-дев, но выйти на меня не смог. Оказывается, прошло 2 часа, не меньше. Как же долго я слушал пение коварных существ. «Представляешь, Мариан общался с духами и показал их мне. Я разглядела их, когда он коснулся меня рукой, видела призраков дворца. Там была дама в таком роскошном платье, И до чего интересная женщина, мы разговаривали с духами, пытаясь выяснить что-то полезное, но они ничего не знали про этот меч, только один из них, кот, который не кот, вспомнил легенду о мече, вот он и рассказал про коллекционера. Тот выкупил меч незаконным способом и, по слухам, хранит в загородной усадьбе со всей остальной коллекцией. «Что за кот?» – уточняет Мавка. «На вид обычный черный кот, только очень большой. Ну а когда Мариан надавил на него, он стал и вовсе огромным, опасным котярой, и когти у него, к слову, будто из железа. Кот встал на задние лапы, как человек, и разговаривал с нами. Представился баюном и сказал, что все знает, но говорить о артефакте не желал. Мариану пришлось отдать коту металлический браслет в обмен на сведения о богатырском мече. Баюн, как выяснилось, любит поболтать, а еще так мило мурчит». Феодора с восхищением описывает свои приключения, бойко жестикулируя. «Кажется, богатырка совсем не устала за ночь. Настроение у нее приподнятое, чего не скажешь обо мне». Кафе находится в полуподвальном помещении. В это время тут нет никаких посетителей. Современный интерьер мне нравится. Здесь царит интимный полумрак, с потолка свисают элегантные светильники, а на стенах тускло мерцают плазменные экраны. Мы занимаем один из деревянных столиков, и мой чуткий нюх улавливает запах плесени. Здание старое, затхлый подвальный запах портит первое впечатление. Я очень голоден, поэтому заказываю себе 3 самых больших мясных стейка. Молоденький официант приносит литр воды в графине, и я залпом ее выпиваю. Парень смотрит на меня, широко раскрыв глаза. «Принесите еще, пожалуйста», – вежливо просит Мариан. Официант кивает и уходит. Ребята заказывают еду. Горячие блюда, различные закуски и напитки. Мавка, как всегда, берет только клубничный молочный коктейль. Мариан выбирает стакан виски и мясо по-французски, а Феодора какой-то овощной салат и апельсиновый сок. Удивительно, как вообще можно есть одни овощи? Она что, на диете? Нам быстро приносят кушанье, и я жадно ем мясо. Недурно на вкус, жаль, что мало. Мы обсуждаем план поездки в усадьбу и предполагаемые трудности, с которыми можем столкнуться. Влад, как всегда, не участвует в разговоре, но внимательно слушает, попивая коктейль через трубочку. Хорошего мало, если в доме окажутся люди или какие-нибудь сущности, подосланные моим братцем. Мариан убеждает не тянуть, а выезжать немедля. Днем у нас преимущество. Возможно, Радим не отправит за нами новых покойников. Я с Марианом полностью согласен, а вот Феодора морщится, предлагая передохнуть. «Нельзя вступать в бой уставшими», — говорит она. «Точно, ведь смертный нужен сон, чтобы восстановить силы. Сам я спать пока не хочу, уже спал на днях. Наблюдаю за девушкой. Она так охотно и оживленно разговаривает с нами, будто своя в доску, и знаем друг друга давно, они познакомились всего пару дней назад. А ведь она была похищена в качестве приманки, и к тому же знает, кто мы. И совсем не боится. От этого так уютно на душе». Феодора увлеченно расспрашивает Мариана о существах, с которыми мы можем столкнуться. Слушаю их болтовню и расслабляюсь. Хотел бы я, чтобы вот так было всегда. Только Ратмира не хватает. «А вы вообще видели этот меч? Как он выглядит? Кто-нибудь может его зарисовать?» – спрашивает Феодора. «Да, видели», – отвечает Мариан. «Меч богатырей ковался из особого железа, а закален огнем из реки, что течет под Калиновым мостом. Таких сделали всего 3 экземпляра. Не знаю точно, сколько из них сохранилось до наших дней. Изначально была задумка создать оружие, способное уничтожить змея». Феодора задумчиво хмыкает. «То есть меч может убить Радомира и его братьев?» «Нет, но может разделить их, если более сильный брат поглотит остальных». «Для этого надо пронзить одно из сердец», — продолжает Мариан. «Вот только он не договаривает». «Может и убить, если одновременно пронзить все 3 сердца дракона. Впрочем, это единственный способ убить нас», — говорю я. Мариан смотрит на меня злобно. «Эту тайну раскрывать смертным нельзя. Сам не понимаю, как это я проболтался». «Но на деле это трудновыполнимо», — недовольно произносит Мариан и допивает свой виски. «В бою змей — опасный монстр. Он огромен, с 3 зубастыми головами, что извергают адское пламя. Его чешуя — броня, которую не пробить обычным мечом. Сложно и до одного сердца добраться, что уж говорить о 3. Держи совет, Феодора, раз решила затесаться в нашу компанию. Если увидишь огненного змея во всей красе, беги и не оглядывайся. Если Радим поглотит Радомира, то он возьмет верх и над Ратмиром. Таким образом, он будет управлять трёхглавым драконом, страшнейшим чудовищем из царства мёртвых, который не пощадит никого на своём пути. На какое-то время мы все замолкаем. Злюсь на себя за слабость и человечность, что мне достались. Будь я справедливым и сильным, как Ратмир, или злым и безжалостным, как Радим, не пришлось бы бояться, что кто-то насильно меня поглотит. Не по себе и от слов Мариана. Феодора действительно может оказаться лицом к лицу со мной, когда я буду в обличии дракона. Под воздействием Радима я сам вырву её хрупкое сердце. Не могу допустить этого теперь, когда она доверяет нам. Не могу её потерять. «И если он поглотит тебя, ты не сможешь отделиться от братьев?» — спрашивает Феодора. «Мне не нравится этот вопрос, он слишком личный. Мы можем разделиться добровольно, когда все за, тогда меч не нужен». Я тщательно подбираю слова. «Но Радиму нет дела до наших желаний. Он хочет единоличной власти. Поскольку брат стал сильнее, сопротивляться я не смогу. Это уже не будет моим осознанным решением. Как-то так». «Такое уже бывало, чтобы он подчинил вас?» «Да, было время. Очень давно, больше 1000 лет назад, мы были грозным монстром, сжигающим деревни и города. Мы воровали юных дев и поедали их сердца. Признаюсь я нехотя. Прислушиваюсь. Сердце Феодоры забилось сильнее». «И что ты чувствовал тогда?» Феодора смотрит на меня с любопытством и ждёт ответа. «Меня напрягают такие вопросы. Они напоминают, что я чудовище, опасное чудовище». С вызовом смотрю Феодоре прямо в глаза. На её щеках появляется румянец, и она первая отводит взгляд. Я не понимал, кто я. Восхищался своей силой и могуществом, наслаждался близостью братьев. Боготворил Радима и всё, что он делал, подытоживаю я. Это был кто-то другой, хоть наши сердца и бьются в унисон, когда мы одно целое. «Вы ели юных девушек?» — с опаской уточняет Феодора. «Только их сердца. Они вкусные и передают нам особую силу. Передают жизненную энергию человека. Можно есть и юношей, но те не такие вкусные». Я пожимаю плечами, а Феодора округляет глаза. «Но после того, как мы разделились, я больше так не питался, честно. Ратмир тем более, он ярый защитник слабых людей». «В нашем мире любопытные долго не живут», — между делом бросает Мавка. Его осуждающий взгляд падает на Феодору. «В прошлый раз нас спас богатырь». «Ну как спас? Разъединил мечом». Он вышел сразиться с огненным змеем и пронзил одно из сердец. Центральное сердце Радима. Наблюдаю за девушкой и её реакцией. Несмотря на волнение, что от неё исходит, я доверяю ей. Для меня важно, чтобы хоть один живой человек во всём мире принял меня таким, какой я есть. Феодора внимательно слушает. «Богатырь был нашим хорошим другом, моим и Ратмира с Марианом. Народ до сих пор рассказывает о нём легенды. Жаль, что люди так мало живут». «Мы как раз его меч ищем», — уточняет Мариан. «А что стало с Радимом?» «Когда его сердце восстановилось, он исчез. Сбежал», — продолжает рассказ Мариан. «Прошло больше 1000 лет, и вот он появился вновь. Сильнее, чем раньше. Каким-то образом он обрёл контроль над мёртвыми, и это одна из загадок, что нам предстоит разгадать». «В этот раз нельзя допустить, чтобы он сбежал», — подытоживаю я. Мариан кивает в ответ. «Почему он такой? Разве змей не должен охранять мост, ведущий в царство мёртвых?» — недоумевает девушка. «Мост — метафора. Он не стоит где-то в определённом месте. Напоминаю, это я. Через меня можно попасть в царство мёртвых и наоборот. Если постараться, я также могу открыть проход к Калиновому мосту, ведущему через огненную реку. Но это лишнее». «Так есть он в действительности или нет? Их два или один? А Калинов мост, что он такое?» — растерянно спрашивает Феодора. Мавка теряет терпение. «Глупая смертная! Сколько можно повторять? Мариан, проход в царство мёртвых! Он и есть мост между мирами! Ух, бестолковая! А как же тогда закалили меч? Ты сказал, это сделали огнём из реки, что течёт под Калиновым мостом!» Феодора краснеет от досады. «Неужели тебя интересуют такие мелочи?» «Да, что за вопрос?» «Материал, из которого изготовили мечи. Все три меча. Впрочем, неважно. Это было давно. Так вот, материал тот из царства мёртвых. А мечи закалили моей истинной кровью. Она огненная, как лава. Согласно легендам, моя кровь и есть раскалённая река. «Нечего на меня так смотреть. У меня два обличия. Человеческое и не очень. Они довольно схожи, но лучше тебе меня не видеть. Всё-таки легенды — это легенды. В них только малая часть правды». «И он хочет тебя убить? Это вообще возможно?» «Радим нам не доложил, чего хочет на самом деле. Неуверенно вмешиваюсь я, но Мариан, похоже, решил не темнить». «Теоретически, да. Уничтожить можно всё в этом мире. Если он убьёт меня, то завеса между мирами рухнет, и два мира сольются воедино, чего нельзя допустить». «Он хочет объединить два мира и править», — задумывается Феодора. «Вряд ли ему это позволит. Многовато таких желающих, жадных до власти», — улыбается Мариан. «Тем не менее, мы должны помешать Радиму, чтобы он там не задумал». «Ладно, богатырка, хватит вопросов, голова от них кругом. Нам пора ехать, лучше найти меч до захода солнца».